Письмо в редакцию. Ниже подписавшийся Волкова встречал. Вышеупомянутый громко зарычал. А вокруг все цветики, просто благодать. По причине этого жалко пропадать. Ниже подписавшийся крикнул «Караул!» и на полной скорости к речке драпанул. Вышеупомянутый голодом томим в том же направлении кинулся за ним. К счастью, тот охотничек мимо проходил, каковой впоследствии волка застрелил. Ниже подписавшийся просит из спасения выразить охотничку это поздравление.